Огромная кавказская овчарка почти бесшумно вынырнула из темноты, я протянула руку и погладила пса. «Идем!» — позвала. «Идем домой!» Ключ от дома был спрятан в тайнике у крыльца. Валентин Петрович был человеком щедрой души и хотел, чтобы друзья знали его дом, их дом. «Только не сегодня!» — с горечью подумала я. «Только не так!» Я открыла дверь, и мы вошли с черного хода через кухню. «Свет включать нельзя», — предупредила я Дениса. «Соседи заметят». Мне свет был не нужен. В доме я ориентировалась прекрасно. Одной из причин моего водворения в этом городе было то, что здесь жил старый друг отца. «С друзьями так не поступают», — подумала я, и, кажется, даже покраснела. Мы поднялись на второй этаж. В хозяйской спальне стоял шкаф красного дерева, запертый на ключ. А ключ висел на гвоздике возле бара. Я открыла шкаф и вытащила винтовку. Подержала в руке, силясь унять слезы. Ее Валентину Петровичу подарил на 50-летие мой отец, не помышляя о том, что придет день, и дочь извлечет ее из шкафа для того, чтобы убить человека. «Не совсем я спятила, если думаю об этом», — вновь озадачилась я. Но легче от такой мысли не стало. Из другого шкафа я достала тонкое одеяло, завернула в него винтовку и попросила Дениса: «В соседней комнате на полу коврик, маленький, принеси его». Денис кивнул и исчез за дверью, а вернулся с ковром. Закатав в него винтовку, мы спустились вниз. В кладовке, посветив себе фонариком, я отыскала моток веревки и тщательно перевязала сверток. При первом взгляде нормальному человеку вряд ли придет в голову, что внутри спрятано оружие. На дальней полке я нашла коробку с патронами. Для татарина хватило бы и одного, но я взяла горсть. Потом немного тряхнула коробку, чтобы пропажа не бросалась в глаза, и поставила на место. Я не спешила и особенного беспокойства не проявляла. Если соседи, что-то заметив, решат проверить, в чем дело, они позвонят по телефону. Мое присутствие удивления здесь не вызовет. Но и афишировать свой визит я не хотела, поэтому покидала дом с заметным облегчением. «Ну вот», — сказала я Денису уже в машине, «сегодня ночуем по-спартански. Отъедем в соседний переулок и спать». Утром я проснулась очень рано, когда солнце только-только поднималось над горизонтом. Переулок надо было спешно покидать. Машина с ночующими в ней женщиной и ребенком непременно вызовет подозрение. Но и раскатывать по городу в такую рань тоже небезопасно. Нас вполне мог остановить какой-нибудь тоскующий инспектор ГАИ. Поэтому я спустилась к реке, где начинались кооперативные сады, и приткнула машину в кустах, ближе к воде. Денис так и не проснулся. Спал, свернувшись на сиденье калачиком под моей курткой. Я вышла, устроилась на травке и закурила. В такое время хорошо мечтать. Мне же мечтать было не о чем. Вернуть свою жизнь к исходной точке не получится. А впереди не ждало ничего, способного хоть как-то настроить душу на оптимистический лад. Поэтому я просто сидела, смотрела вдаль и ни о чем не думала. — Саш! — позвал Денис, подходя ко мне. — Ты чего такая? Я прищурила один глаз, глядя на него снизу вверх, и улыбнулась. — Хорошо здесь, правда? — Да, — неуверенно сказал он, — красиво. «А ты чего это рано встала? Не спится?» «Да неудобно в машине. Спина затекла. Оттого и проснулась. Вот на реку смотрю». Он сел рядом и сказал: «А ты большие картины рисовать умеешь?» «Большие?» «Не пробовала». Я притянула его за плечо и добавила: «Когда все кончится, твой портрет напишу. Вот таким рыжим». «Чего ж хорошего-то рыжим? Все дразнятся». «Ерунда, не обращай внимания, ты же взрослый». Мы немного посидели, обнявшись. «А ты попадешь?» — тихо спросил Денис. «В татарина?» «Конечно. Он же не белка. Так что меткостью хвастаться не придется». «Ты не хочешь его убивать?» — еще тише спросил он. «Я никогда не хотела бы никого убивать», — серьезно ответила я. «Чувствуешь, это разные вещи. А татарина убью. И слез лить по его кончине не буду». Я посмотрела на часы. «Посидим еще немного и поедем. По дороге где-нибудь перекусим». «А я есть совсем не хочу», — заверил Денис. «Потерплю, то есть. На Покровской кафе круглосуточное. Туда и заедем». Котя считал идеальным местом для засады чердак. Я отмела его сразу. Незаметно уйти с винтовкой будет трудно. И выбрала парадное. Старое парадное, которым давно не пользовались. Первая дверь, та, что из подъезда, была заколочена доской. Еще вчера мальчишки ее отодрали, а потом аккуратно пристроили на место. Дверь с улицы была заколочена здоровенными гвоздями, и открыть ее было бы не под силу и Геркулесу. Когда-то она имела стекла, теперь вместо них зияли дыры, кое-как заделанные кусками фанеры. Между двумя дверьми, уличной и подъездной, места было вполне достаточно, чтобы разместиться небольшому отряду. 2 на 3 метра пустой площади. Чем парадное не понравилось жильцам, судить не берусь. То ли зимой было холодно, то ли подъездом пользовались все, кому не лень, чтобы побыстрее попасть с одной улицы на другую, то ли ребятня замучила. Ну, в общем, население использовало дверь, выходящую во двор. Дом был старым, довоенным, 3-этажным и 3-подъездным. Парадная располагалась как раз напротив дома, где жил татарин. Подъезд в подъезд, как говорится. И расстояние между ними вполне подходящее. Дом моего врага был построен значительно позднее. Никакими архитектурными изысками не отличался. И если Александр Михайлович решит покинуть жилище традиционным способом, пользуясь дверью, а не выпрыгивая со 2-го этажа, то ему меня не миновать. Я вытянула руки и внимательно на них посмотрела. Не дрожат. Ни страха, ни волнения. Денис молча глядел на меня. Мы 5 минут как подъехали к парку, а из машины не выходили. «Иди», — кивнула я. Он исчез в кустах, а вернулся вместе с ребятами. «Все помнят, что делать?» — спросила я. «Не беспокойся», — заверил Котя. «Сделаем в лучшем виде». Денис вместе с ними отправился к нужному нам дому, а я, выждав 10 минут, поехала следом. Въезжать во двор не стала, а приткнулась возле гаражей прямо за мусорными баками. Впереди стоял москвич, и, судя по ржавчине, не 1-й год. Я надеялась, что моя машина здесь бросаться в глаза не будет. На боковой стене дома окон не было. Слева гаражи и деревья. С детской площадкой впереди в этот час она была совершенно пустынна. Сегодня суббота, и вероятность встречи с жильцами невелика. Еще накануне мальчишки узнали, в доме никто не держит собак. Я вышла из машины и тихо свистнула, услышав в ответ такой же тихий свист. Открыла багажник, извлекла винтовку, спрятанную в коврик. Подошла к подвальному окну, уже открытому, и быстро протиснула туда сверток. Потом вошла в подъезд. Возле парадного замер Котя с оторванной доской в руке. Из двери, ведущей в подвал, выскочил мальчишка и подал мне сверток. Я вошла, дверь за мной закрылась, и доску приделали на место. Развязав сверток, я немного посидела на корточках и достала сотовый. Номер домашнего телефона татарина еще 4 дня назад я нашла в телефонном справочнике в квартире Веркиной подруги. К Как видно, мой враг видел счастливые сны и просыпаться не желал.